Возлюбленные Господом братья, сестры, великое собрание, потому что велик наш Господь. И неожиданно вот предложили, я с Петербургской церкви, родная церковь, здесь вот, конечно, узнав, что на фавор приглашены, такое общение, тоже приехал. И мы северо-западное объединение, это Мурманская, Карелия, это Прибалтика, это Ленинградская область, также Архангельская, Вологодская и Коми, республика Доворкуты. То есть территория большая, где трудятся братья, сестры и распространяют также шатры Царства Божие, как и вы здесь. Поскольку нас меньше, потому что здесь обильно Господь насадил черенок от виноградной лозы, то вот ваш избыток, восполнение нашего недостатка, и сколько радовались мы, совершая служение с братьями с Украины, Белоруссии, Молдавии. И я хочу одно всем нам известное место прочитать. Девятая глава, первое послание Коринфской церкви, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». То есть тут три момента, что, обещав Богу добрую совесть, мы это делаем по обязанности. Но если делаем это добровольно, то еще награда Господь вот обещает. И состояние, когда ни на работе, ни соседи не знают, что я христианин, это уже горе мне. То есть я не благовествую, не видит, что я письмо Христово, не видит, что я радуюсь, потому что имя мое занесено, записано на небесах, и нет этого блаженства, как Петр услышал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе это, Отец мой, сущий на небесах». А что открыто было Петру? «За кого почитаете вы меня? И вот ты Христос, Сын Бога Живого». Отец Небесный открыл нам, кто есть Иисус Христос. Это вообще такое вот чудо, трепет, что вот скольким людям вот не открыто там, они знают религию какую-то, поклоняются, знают, что Бог есть, но не открыто, и поэтому нет познания. А мы блаженны, Отец Небесный открыл нам, и это чудо. И вот, братья и сестры, мы так дошли до края земли, Архангельская область, и там Мизень, столица деревень ее называют, на Белом море. Там образовалась группа, и там кочуют по каненому носу олени. Кочевники кочуют, а не олени. Ненцы. Ну, много на Украине Николай Иванович рассказывал. В Аркутинской тундре тоже пришлось покочевать с ним. А вот здесь мы никак не могли их достигнуть. И потихонечку разведывали, что в февраль месяц они уходят в лесотундру. Леденеет тундра Канин-Нос, и олень не может добыть ягель. И вот они уходят. И в февраль месяц стоят вот такой стационар у них. Готовятся, чтобы снова уйти по весне. И узнали 14 бригад. А как? Техника нужна. Усмотрели братья, и мы приобрели буран. Говорят, нет, на одном нельзя. А один. И вот первый год один буран, и нам Господь дал вот посетить 9 бригад. И вот если мы... вот уже там есть немножко. Это карта... Там вот Канин-Нос тоже видно, Архангельская область, она три Франции, говорят. И дальше вот там немножко вот, в отличие Мизенской тундры, там палатки, ну, цивилизация. То есть они бывшие колхозные стада и учились уже много, поэтому если там частные стада, И люди менее образованные, и это в Воркутинской тундре, то здесь они уже перешли на палатки. Это гораздо холоднее, и вот в таких палатках кочуют. И вот 9 бригад. Ну, скажу, что особенность, они, атеизм прошел через них. Поэтому они солнцу поклоняются, там есть у них священная роща, там священный камень и так далее. Но имея образование, они говорят, знаем, не надо нам рассказывать. Вот солнце видишь, вижу. Солнце б не было, ничего бы не было, понял? Солнце Бог. Ну а кто небо и землю сотворил? Солнце, звезды. Грамотные, учились, извини, работать надо. И ушел. А жены, они всегда при палатке, то есть дети тут, в интернате всю зиму старшие учатся, а малыши все здесь. И с ними общаемся. И вот так уже 5 лет. Полистайте так вот немножечко. То есть вот едем на буранах, тоже аварии бывают, случаются. Ну, тут это все. Рожденные в тундре. Там ненцы и коми народ. Вот быт их весь. Трубач, братья Ореховы были из Белоруссии. И вот труба впервые звучала вот в этой лесотундре. Звук разносился. Может быть, это последняя труба, не знаю. Многодетные семьи. Вот эта многодетная семья, 9 детей у них. И если бы не пьянство, то, конечно, бы жизнь их была более долгая. Так говорят, 40 лет примерно. Одна особенность. После тундры, ну вот это, значит, взаимодействие такое. То есть машиной довозим буран до поселка, а в поселке уже разузнаем, где следы. И по этим следам 10, 12, 15 километров едем и находим бригаду. Особенность – свет уже есть, генератор работает, они же образованные уже. Генератор работает, свет есть. Свет есть, телевизор есть. Телевизор есть, то и моды есть. То есть, если в Воркутинской тундре косы у всех на месте, платки у жен, неверующих чумок, просторной одежды, там брюк нет, то здесь это уже цивилизация провела свое через каналы. Вот встреча, 25 километров искали, старые следы никак не нашли. Приехали опять, вернулись в поселок, встретили ненцев. Где вы? Да мы вот, объясняют нам. Ну и нашли опять бригаду. И, конечно, порадовались. Вот такие по Приморью стоят тоже вид поклонения, обетные кресты. Ну и туда надо непременно вот жертву какую-то принести. Видите, там деньги, окурки, не окурки, а сигареты, там украшения женские. То есть иначе дороги не будет. Ну, такое вот тоже. И еще немножечко... Когда после Воркутинской тундры, вот первые встречи, там есть слово такое, «анитурова», то есть «здравствуй» снова на ненецком. «Анитурова», а он тебе на чисто русском «здравствуйте». То есть, оказывается, прекрасно говорят на русском. И в сердце нашем мы подумали, вот пробуждение будет. Ну, там через переводчика и такое пробуждение. А здесь все знают язык. Но вот уже 5 лет... 3 года я там ездил, а потом вот 2 года уже не езжу. Братья продолжают. За 5 лет ни одного обращения. Ну и в Воркутинской не сразу тоже было. Слово Божие, семя сеется в эти тундровые сердца, в эти каменистые сердца. Но поскольку молитва за них идет, и дал бы Господь и вывод, молились об этих бригадах, которые ходят по каниному носу. И в этом году, кстати, в феврале месяце будет опять формироваться вот группа, чтобы опять идти и нести эту добрую весть. Это река Уса, и там Коми народ. Это от Воркуты до Печоры. Мы на катере, катамаран такой вот, вот он как раз. То есть шесть братьев. Это лето, когда Николай Васильевич Котов был отозван с благовестия, утонул. И, конечно, эта река Уса, она чистая. Я вот рассказывал вот в общинах, где был по Украине, там и детям рассказывал. Чистая река, пили воду, а потом первая грязная река, а Уса все равно чистая, вторая грязная река через 100 километров. И так на пути 700 километров разные реки, и все грязь, грязь. И Кусюсе, она уже была таким грязевым потоком, который нельзя было просто вот взять посуду помыть. И вот жизнь наша начинается, а вот первый грех, второй грех, третий грех, и весь мир лежит во зле, и мы понимаем это. И вот это все чистое, что Бог весьма хорошо сотворил и сделал, дьявол вот так обезобразил. Но по милости Божией, и сегодня мы слышим, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха приходящего грешника. И, друзья, вот это же Воркута строилась, и поднимались баржи, сколько узников там. А сейчас эти поселки малочисленны, там Коми народ, но за них тоже Христос умирал. И мы прошли один раз и до Усть-Печоры. Ну, там пролистайте, вот это обычные тоже вот поселки. А это немножко уже лето прошлое, прошлое лето, да. Обь, Гданьский полуостров. И там было поручено братьями, чтобы мы благовестие совершили, но Господь не допустил, я так считаю, потому что не готовы были. 80 километров шириной Обская губа, мы когда туда шли, около нового порта, конденсат, хлебнул мотор на малых оборотах, шторм начался, и мы полчаса искали, никто не откликался. Через полчаса один танкер говорит: «Я полтора часа мне идти до вас. Ну, держитесь». Но мы держаться, за что держаться? Мы молимся только. Потом второй танкер. И вот это же Господь, два танкера послать. Это. Один в одну сторону шел, другой в другую. Мы, конечно, вначале хотели причалить к тому, кто идет в новый порт, там починиться и дальше все-таки совершать. Но не могли к нему, разбивало, там леера, рубку, думали, что снесет. Капитан вышел, я все что сделал. Команда: спасайся сюда, а все это бросайте железяку. Ничего, мы не могли это дерзнуть. Говорим: попробуем к тому. А к тому тот пониже был, и с другой стороны борта получилось, и мы причалили. Но тот пошел салихард, то есть Господь не допустил нас. И в этом году, слава Богу, братья вот другим путем, но туда добрались. Но все равно этим летом мы совершили благовестие по Северной Сосве. Приехало Уральское объединение, братья, группа, и прошли вот там и среди хантов, и вот этот поселки, которые по Северной Сосве находятся, большая тоже магистраль водная. Ну, видите, да, как и у вас клубы отдают, всю деревню собираем в клуб, потом ищем, около клуба начинаем, ищем ключ, где найти, потому что там, ну, всегда есть, где провести служение. Немного собирается, вот Ямал, красный свет, это символичный. Не допустил Господь нам дойти. Ну, вот, друзья, это вот такие некоторые такие кадры, которые... Ну, а так, Волгу, Кама тоже вот прошли. Это в Туле было решение, чтобы не просто перегнать в Уральское объединение, вот катер, который содействующие братья в Германии подготовили, и по Балтийскому морю пригнали в Петербург. И в Туле все, кто в тех регионах жил, было решение, чтобы вот по расписанию, все расписали, это январь месяц, И вы знаете, помолились, и все так и состоялось. И я одну такую деталь, братья, там и сестры тоже участвовали, 5 групп, где-то 53 участника. Одну такую деталь заметил. В Череповце, Череповец, ну, большой город, там москвичи садились, группа, 4 братьев, 4 сестер и нас 4, то есть 12 человек команда. Рыбинское водохранилище впереди. Ну, а мы же, ну, не мудрое мира, да? То есть профессиональных капитанов у нас там, ну, то есть собрались, маломерное судно, но это хорошо было оснащено, навигация там, все. И вот 12 человек, брат, 4 служителей, брат побуждает, будем дорожить временем, в Рыбинском у нас намечено то-то, то-то, а мы Рыбинское только по карте видели, и что там 38 километров, и там шторма разыгрывается, мы даже это выпустили, потому что рация есть, а мы запроса не сделали, обстановка какая там, а обстановка там, штормовое предупреждение, и суда нашего плана стоят обычно на причале. Ну, брат побуждает, мы ничего не знаем, и пошли на Пошехонь. И в час, значит, когда вышли на широту, то есть шторм начался очень серьезный, и пока по главному фарватеру шли, тут суда 5-палубные, туристы идут, значит, тащат баржи, мы еще как-то так, ну, как бы, если что, нам помогут, то есть вот такая еще мысль. Ну, а потом пришлось курс менять и уходить во тьму в эту, и 3 часа ночи только по приборам, тьма кидает, выдержит корабль, нет, сильные братья уже лежат на дне катера, потому что, ну, с суши и сразу, морская болезнь появилась. Сестры, сестрички там 4 стоят, вот так стояли в носу, белые как свечки, и всю ночь молились, видно, так и не присели. То есть, ну, обстоятельства такие. И вот в 5 часу забрезжил рассвет, и чуть-чуть, и опять закрыло. А потом уже чуть-чуть светать начало, береговая линия. И уже к ней чем ближе, тем в 7 часов мы зашли в Пошехонь, в реку. И высыпали на берег вся наша группа и сердечно благодарили Господа. Кто мог, пошел благовествовать, другие потом подключались, потому что, ну, надо было прийти в себя. А вечером брат-служитель предложил: братья, давайте порассуждаем, о чем говорил нам Господь вот в этом шторме. И вы знаете, такая проверка, оказывается, была, то есть, не все надеялись остаться в живых и рассказывали, что вот кого обидел, у кого долг занял, то есть все-все открыли Господу, то есть вот очищение такое, а после этого благовестие. А я почему? Язык прекрасен, неправда, не подумайте, что я вот так это, что больше что-то не подумаю. Просто до Перми пришлось до конца. Удивительно, что каждая группа, которая... А вот он, этот катер, он прилично так уже и оснащен, и холод там, ночное видение, радар. То есть можно ходить, и братья пригнали его. И вот каждая группа, которая садилась, она попадала в шторм, а потом благовестие. Шторм, а потом благовестие, все группы. И я понял, что Господь как бы говорит: представьте, тела ваши, так, вы представили тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения? Представили. Вот теперь вера ваша испытана будет. Вы пошли на благовестие, вы все так, а потом уже и благовестие. И, конечно, вот в Чебоксарском водохранилище шторм унес 12 человек, а мы все были сохранены Господом и совершили вот это служение. Это уже Горьковская группа из Горького. Там еще немножко есть. Не пущу, начальник говорит. Это санаторий. Люди слушали на балконах, пришел и, в общем-то, сильно ругался. Не пущу. Ну, мы пошли уже в поселок. Ну, вот этот шторм нас выкинул на песок, но хорошо, что там был песок. Если бы камни, винт повредило бы. А так вот... старец со своей помощницей, когда он поднялся, пресвитер Казанской церкви, Конкин Николай Сергеевич, братья старшие знают, правильно я называю, Николай Сергеевич, по-моему, он ушел этим летом, тем же летом, в вечность, пресвитер Казанской церкви. И я вначале подумал, он просто так, ну, посмотреть. Он говорит, мы тоже на благовестие. И для нас это было вообще такое благословение, потому что благословенная жизнь. Эти ворота что-то напоминают, это шлюзы. То есть ворота открылись, все корабли зашли. И закрылись, вода поднялась, и можно перейти уже в следующее водохранилище. То есть ворота открыты. Ну, вот здесь дети. Им всегда интересно, они первые слушатели, и свидетельство им. Ну, там, наверное, все уже, да? Ага. То есть, вот так совершается, и я скажу, что у меня есть эти переживания, что, а почему там на севере вот нет таких? У нас в Петербурге, например, 500 членов церкви. Архангельск – самая большая церковь вот в Архангельской области, где-то к 90 приближается. Сестричество вот уже почти нигде нет, везде есть братья и служители. Вот. А было сестричество как-то. А мне брат здесь на Украине говорит, так все узники-то, которые вот там и молились за север, все, они же вот отсюда, они из Белоруссии, они... И вот поэтому за верность, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Потому и внуки, и дети, они вот сейчас и наполняют это собрание великое. И столько вот здесь христиан. Слава Господу! Аминь.